Глава 5. В доме Вильяма Хейнца было тихо и пыльно. Старая мебель неприятно резала глаз вековой монументальностью и неизбежной ветхостью. Никто уже не пользовался этими тяжелыми, изъеденными временем стульями. Ни у кого в доме не стояли эти скрипучие, ворчливые диваны, впитавшие за свою жизнь столько алькованных тайн, что, имея они интеллект, мир давно бы перестал удивлять их. Нигде не стояли эти столы. Темные, мрачные, массивные. И еще книги. Никогда прежде Жюстин не видела столько книг. Казалось, что в доме не осталось ни одной стены, где не было бы стеллажа с книгами. Старыми, пыльными. «Ого!» – удивилась Жюстин. «Вы читали их все?» Она вздрогнула, услышав смех, казавшийся совершенно неуместным в этом доме. «Я что-то не так сказала?» – растерянно спросила она. Хейнц стал серьезным, покачал головой. «Как вы думаете, вашим друзьям понравилось бы здесь?» – спросил он. «Вам честно ответить?» «Конечно». «Тогда нет». «Почему? Разве ваши друзья не читают книги?» «Некоторые читают, но... Этот дом похож на старый музей, где давно нужно прибраться, а не на место, где можно жить». «Не думал, что сейчас кто-то знает о музеях». «Марк возил меня как-то раз». «Так ваш мужчина увлекается историей?» «Нет, просто где-то прочитал, что каждый цивилизованный человек должен хоть раз в жизни посетить музей и прикоснуться к своей истории». «Да, я тоже где-то об этом слышал». «И поэтому собрали здесь все эти книги?» «Нет». Хейнс снова рассмеялся. «Просто в 14-м секторе умерло несколько старых писателей. Управление перешло к музыкантам. Им пришлось переезжать в новый дом, где жили писатели. А там была такая большая коллекция книг, что для инструментов просто не оказалось места. Вот и встал вопрос, куда девать всю эту коллекцию». «И вы взяли ее?» «Только часть». «Но...» Жюстин подумала, что совсем не понимает всех этих странных людей. «Но разве не проще было занести их в базу данных репликаторов и когда нужно просто создавать?» «Вот и я так подумал сначала, но потом, когда их увидел...» «Вам стало их жалко?» «Жалко? Я вообще-то хотел сказать что-то о любви и памяти, но жалость, думаю, тоже сойдет». «Вы снова шутите?» «Нет. В каком-то роде мне действительно стало жаль уничтожать все эти книги. Тем более, время когда-нибудь все равно заберет их. Некоторые уже так стары, что стоит открыть книгу, и страницы рассыпаются». «А старая мебель? С ней, я так понимаю, та же история, что и с книгами?» «С мебелью все проще. Ее просто привезли с книгами, не спрашивая меня, нужна она или нет. Конечно, можно было отправить ее в репликаторы для переработки, но...» «Но вместо этого вы отправили в переработку ту мебель, что была у вас прежде». «Верно». Они прошли в гостиную, заваленную книгами, среди которых сутулился неуместный для этой обстановки репликатор. «Выпейте что-нибудь», — предложил Хейнц. «Да, пожалуй, стакан воды». Жюстин шагнула к репликатору. «О, смутился Хейнц, я имел в виду не эту машину». «Нет?» «В доме есть хороший винный погреб». «Настоящее вино?» «Вас это смущает?» «Нет, просто не думаю, что в нашей ситуации это уместно». Жюстин почему-то вспомнила тяжелую кожаную куртку Хейнца. Ее запах. «Хотя почему бы и нет?» — улыбнулась она. Когда Хейнс ушел, Жюстин подумала, что, возможно, именно сейчас она снова увидит просвет. Мысль переросла в уверенность, но эти чувства оказались разыгравшимся воображением. Вокруг были лишь старые мрачные книги. Жюстин подошла к окну. Зимний сад выглядел одиноким и заброшенным. «Интересно, кто ухаживает за всеми этими деревьями летом?» — подумала Жюстин. Попыталась представить Хейнса в роли садовника и снисходительно улыбнулась. После того, как репликаторы появились в каждом доме, почти все фабрики и заводы, кроме тех, что делают репликаторы, закрылись. На их месте возвели сады, парки. Жюстин помнила, как на одной из корпоративных вечеринок Ларри Эншо рассказывала о том, что когда-то давно мир стоял на грани экологической катастрофы. Воздух отравили химическими выбросами. Каждый день вымирал какой-то вид животных. Вода в реках была такой грязной, что рыба не могла там выжить. Теперь все это стало не более чем историей. страшной сказкой, о которой новые поколения пытались забыть. «Как вы думаете?» – спросила Жустин, когда вернулся Хейнс с пыльной бутылкой старого вина. «Может быть, когда-нибудь миром станут править садовники?» «Садовники?» Хейнс неловко откупорил бутылку. «Почему бы и нет? Ведь миром уже правили инженеры». «Вам не нравятся инженеры?» – обиделась Жустин. «Ничего личного». Хейнс разлил в бокалы вино. Красное, густое. «Просто я не думаю, что инженеры способны править миром. По крайней мере, тем миром, где мы живем сейчас». «В мире просветов вообще правит народ». «Народ не сможет править миром. По крайней мере, не все вместе. Сначала выделятся группы, затем появятся правящие элиты». «Разве и сейчас у нас нет правящей элиты? Или же вы не считаете себя формой власти?» «Скорее, символом власти». Хейнс протянул Жустин бокал с вином. «К тому же, таких, как я, больше интересуют книги, музыка или картины, чем власть. Да и признание людей куда проще получить, написав хорошую книгу, чем придумав 1000 ненужных законов. Хотя, сомневаюсь, что мы думаем об этом, когда только начинаем работу. Есть просто идея, которая становится вдруг самой важной». Хейнс улыбнулся как-то растерянно, смущенно. Затем выпил вина, подошел к окну, долго смотрел на запущенный зимний сад. «Нет, не думаю, что от садовников будет больше пользы, чем от инженеров». «Посмотрим, что они скажут о писателях, когда придут к власти». Пошутила Жустин, сделала несколько больших глотков из бокала. Густое вино показалось точно таким же, как из репликатора. «Бокал, я так понимаю, тоже настоящий?» – спросила она, желая сменить тему. Поздним вечером Хейнс отвел Жустин в комнату для гостей, заваленную, как и остальной дом, старыми книгами. Книги были даже в ванной. «Если снова увидите просвет, обязательно позовите меня», – попросил Хейнс перед тем, как уйти. Жустин осталась одна. Спать не хотелось. Она приняла душ, выбрала в меню репликатора бокал красного вина, уверяя себя, что просто хочет сравнить его с настоящим и убедиться, что разницы нет. Разницы действительно не было. Жустин подумала, что если немного подправить программу, то репликатор со легкостью смог бы копировать и кожаную куртку Хейнса, включая тот странный запах. Достаточно просто занести в базу нужные данные, и все. Жустин поймала себя на мысли, что думает обо всем этом, пытаясь отвлечься от тревоги за незнакомца из чужого мира. За Эдварда Ноя. Последний раз, когда она его видела, он был подавлен, растерян. Увидятся ли они снова? Или в следующий раз, когда появится просвет, ее встретит кто-то другой, собранный согласно голосованию. От этих мыслей ей стало не по себе. Жустин сделала еще один бокал вина, долго ходила вдоль книжных полок, пытаясь выбрать книгу для чтения. Но как это сделать, если все авторы и названия тебе не знакомы? Жустин остановилась, закрыла глаза и выбрала книгу наугад. Твердая обложка была старой, хрупкой, какой-то липкой на ощупь. От пожелтевших страниц пахло плесенью и пылью. Жустин прочитала три главы и остановилась, когда главная героиня родила ребенка от мужчины, которого не любила, и теперь отказывалась смотреть на своего первенца. «Что ж», – подумала Жустин, – «эти книги действительно стары, как мир». История показалась скучной и ненастоящей, а описание родов – отвратительными и пошлыми. Сколько веков назад люди отказались от подобного способа репродукции. Жустин не помнила точно, но знала, что очень давно. 2 года назад она и Марк обращались в клинику рождения, чтобы проверить совместимость. Кажется, врач сказал 87%. Их провели в зал инкубационных камер, где созревали дети других семей. Сейчас Жустин уже и не помнила, почему они с Марком отложили тогда этот вопрос в долгий ящик. Да это было и не важно. Жустин покосилась на книгу, которую поставила на полку, и подумала, что если продолжить чтение, то можно будет найти не только сцену рождения ребенка, но и сцену канувших в небытие отношений мужчины и женщины, предшествующих этому рождению. «И зачем хранить весь этот хлам?» – проворчала Жустин. «Кто это будет читать?» Она заставила себя раздеться и лечь в старую пыльную кровать. «Нет. Что бы Хейнс ни говорил, но ему нравится жить в этом заплесневевшем мире, где нет репликаторов», – подумала Жустин. Она заснула почти сразу. Сон был глубоким и до жути реальным. Он перенес Жустин на много веков в прошлое, превратив из инженера в акушера, принимавшего роды. Кровь и крики заполнили мир. Жустин проснулась в тот самый момент, когда увидела появившуюся головку ребенка. Вскочила на кровати и долго не могла отдышаться, убеждая себя, что это был сон. В этот момент и появился просвет. Сконфуженная сном, Жустин не сразу поняла, что случилось. Лишь почувствовала резкий запах медикаментов. Из пустоты появилась больничная палата. Стены кремовые, за большим окном ночь. 4 койки, на которых спят люди. На мгновение Жустин показалось, что она видит продолжение своего безумного сна. Но затем она увидела Эдварда Ноя, друга из другого мира. «Жустин?» – спросил он, поднимаясь на своей кровати и вглядываясь сквозь туман в лицо своей далекой знакомой. «С тобой все в порядке?» «Просто дурной сон». Она заставила себя улыбнуться. Хотела промолчать и не вдаваться в подробности, но этот чужак, или друг из другого мира, был таким далеким, что она не чувствовала смущения перед ним. «Я видела, как рождается ребенок». «Так тебе снилось прошлое?» «Очень далекое». Жустин снова улыбнулась. «Ну а ты? Судя по тому, что мы видим друг друга, у тебя еще не изъяли способность просветов?» «Процедура назначена на утро». «Понятно». Жустин хотела подняться, чтобы взять из репликатора стакан воды. Затем вспомнила, что не одета, подтянула к шее старое одеяло. «Я тоже сегодня сплю не в своем доме». «Что-то случилось?» «Просветы. Не могу пойти домой. Я пугаю друзей и коллег. Пугаю всех. То, что происходит со мной, пугает». «Извини». «Не надо. Ты же делаешь это не специально». «Нет». «Значит, в этом нет твоей вины. Просто так получилось, и все». Жустин замолчала, пытаясь разглядеть лица других людей, находившихся в палате вместе с Эдвардом Ноем. «Они все такие же, как ты?» – спросила она, желая сменить тему разговора. «В каком-то роде». «Так они тоже видят просветы?» «Нет. У них другие способности. Один писатель, 2 других художники и еще музыкант. Им тоже удалят эти таланты?» «Да». «А что говорят об этом они?» «Что?» «Я знакома с одним писателем в этом мире. Ты видел его в просвете. Мне кажется, он никогда бы не согласился отдать свою способность». «Значит, в вашем мире нет комитета». «И ты не можешь отказаться?» «Нет». Повисшая пауза показалась Жустин бесконечно долгой. «Хочешь поговорить с Билли Хейнсом? С писателем из моего мира?» Предложила она, не зная, как иначе нарушить эту мертвую тишину двух миров. «Я сейчас в его доме, так что...» Жустин замолчала, увидев, что другой мир исчезает. Туманная пелена задрожала, искажая то, что виднелось по ту сторону. Связь прервалась, оставив в память о себе резкий запах медикаментов. Еще долго Жустин лежала в кровати без сна, затем, когда за окнами забрезжил молочный рассвет, задремала, казалось, всего на мгновение, но, открыв глаза, поняла, что уже позднее утро. Она оделась и вышла из своей комнаты, где все еще витал едва уловимый запах медикаментов другого мира. «Ночью я видела просвет», — сказала Жустин, найдя Хейнца на старой кухне. Он стоял у плиты и что-то жарил на закоптившейся от времени сковороде. «Это было так быстро, что я не успела вас позвать». Жустин подошла ближе. «Что вы делаете?» «Завтрак». «Завтрак?» Она долго смотрела на ломтики жарившегося мяса. «Только не говорите, что это было живое существо». «Вам понравится». «Не думаю». Жустин попыталась отыскать взглядом репликатор. «Я его отключил», — сказал Хейнс, прочитав ее мысли. «Но если хотите выпить стакан воды, то можете налить из кувшина. Вода из старого колодца, находящегося рядом с домом. И не волнуйтесь, я делал анализы. Она почти такая же чистая, как и вода из репликатора». Хейнс говорил, не оборачиваясь, увлеченный канувшим в небытие процессом приготовления пищи. «Вы странный», — призналась Жустин, долго смотрела на графин с водой, пока не решила, что от одного стакана с ней действительно ничего не случится. Она взяла со стола чистый стакан и уже собиралась рассказать о том, что видела ночью в мире Эдварда Ноя, когда вдруг поняла, что этот мир возвращается. Только на этот раз вместо резкого запаха медикаментов появился запах плесени и пыли. Не такой запах, как от старых книг, скорее что-то гнилостное, заброшенное. «Кажется, это снова происходит», — сказала Жустин Хейнцу, но он уже видел просветы сам. 3 человека лежали на земле в каком-то темном помещении. Грязные, напуганные. Жустин не сразу поняла, что это подвал. Не сразу увидела железобетонные монолитные сваи, паутину, Мусор, оставленный много лет назад строителями. Не сразу она поняла и то, что один из мужчин – Эдвард Ной. Сомнение осталось даже после того, как он обернулся, услышав ее окрик. «Что случилось?» – спросила Жюстин. «Я думала... думала...» Она покосилась на Хейнса, как на нежеланного свидетеля. «Думала, что уже не увижу тебя, потому что у тебя забрали способность». «Я сбежал», – сказал шепотом Эдвард Ной. «Мы сбежали». На его губах появилась нервная улыбка. «Со мной художник и писатель. Можешь позвать своего друга Хейнса. Думаю, ему это понравится». «Но...» Жюстин почувствовала, как тревога пробирается в сознание, вытесняя все мысли. «Но...» Один из мужчин, находившийся рядом с Ноем, обернулся, и Жюстин вздрогнула, увидев, что он смотрит на нее. Вместе с ней вздрогнула и туманная завеса, разделявшая миры, словно тоже испугалась взгляда постороннего, затянутого мглой человека. Просвет растаял, вспыхнул и погас. Хейнс и Жюстин не двигались. В наэлектризованном воздухе витало предчувствие чего-то недоброго. Мясо, которое жарил Хейнс, пригорело, и к потолку потянулась тонкая струйка черного дыма, но писатель не заметил этого.